«Вопросов нет», — поникшим голосом ответил уже бывший генерал-майор. «Выполнять». Маневровый тепловоз подал состав из двух грузовых вагонов на разгрузочную площадку в 21:20. Тут же взвод обеспечения приступил к перемещению груза из вагонов КАМАЗы. Убедившись, что все идет по плану, Феофанов кивнул Серову. «Ты, Володя, проследи, как пройдет загрузка оружия на борт, а я в штаб. Мне еще с командиром экипажа поговорить надо. Встретимся на аэродроме». Начальник ГУБТ похлопал майора по плечу. «Давай поответственней тут, Володя», и направился к штабу закрытого гарнизона. В кабинете командира войсковой части находились Кордопольский и майор Горбун. Оба встали при появлении Феофанова. «Оставьте нас», — обратился к Кордопольскому начальник управления. «Но находитесь в штабе, чтобы явиться обратно по первому вызову». Продажный генерал покинул кабинет. Феофанов указал Горбуну на кресло у стола совещаний. «Присаживайся, майор. Как настроение?» «Да какое может быть настроение, того гражданин генерал-лейтенант?» «Ну, пока я тебе не гражданин, так что обращайся как обычно». «Нет никакого настроения, товарищ генерал-лейтенант. А у членов экипажа? Ты разговаривал с ними?» «Разговаривал. Ребята вообще потухли, узнав, чем мы занимались последнее время». «Ничего, мы подбодрим их, и ты носа не вешай. Сделаешь все как надо? Помогу. Слово свое держу всегда. Сделаю, что в моих силах. Значит так, майор. Кордопольский уже говорил тебе, что лететь сначала придется в Самарканд». «Так точно». «Отлично. Там тебя, как всегда, проверит местный мафиози господин Рашидов и двое его верных людей. Во время проверки они будут задержаны. Ты из Самарканда летишь в Термез». «В Термез?» — удивился Горбун. «Да. Там Ил-76 будет ждать штурмовая группа. Она выгрузит оружие и займет место на борту, после чего по команде командира группы, полковника Тимохина, берешь курс на Дерхан по определенному тебе коридору». «Но время, товарищ генерал. Ты не знаешь, как уложиться в график полета, имея в запасе лишнее время. В воздушное пространство Пакистана войдешь там, где входил всегда, и посадишь самолет в Дерхане, как обычно. Откроешь рампу. Дальше в работу вступают наши люди. Экипажу действовать по команде Тимохина. И ждать». «Ждать чего?» «Возвращения наших спецов. Отходить из Пакистана экипажу придется вместе со спецназом. Отходить в Афганистан, где всех подберет наш вертолет и доставит в безопасное место». «Я должен бросить самолет?» Феофанов, спокойно улыбаясь, ответил. «Да, майор, бросить самолет, который с Дерхана полетит без вас». «Его будет перегонять обратно другой экипаж?» «Нет, Ил-76 полетит без экипажа». «Как так?» «Увидишь, если борт до этого не подорвут талибы. Кстати, из оружия, которое доставляли именно вы». «Ничего не понимаю». «А тебе, Матвей Викторович, и не надо ничего понимать. Только исполнять команды командира штурмовой группы. Тебе, естественно, всем членам экипажа». «Есть. Вот так-то лучше. Вопросы ко мне есть? Задавай, не стесняйся». «Весь этот полет — один сплошной вопрос. Это сейчас и здесь. В Дерхане все изменится. Ты задачу наперед к Дерхану и действия непосредственно на аэродроме, талибов. Понял?» «Так точно. А насчет самолета голову не ломай, не стоит. Все гораздо проще, чем может показаться, и ты лично убедишься в этом. Если по основной задаче вопросов нет, можешь идти принимать груз». Майор вышел из кабинета, а Феофанов по спутниковой станции вызвал своего заместителя, генерал-майора Потапова. «Приветствую тебя, Владимир Дмитриевич. Здравия желаю, Сергей Леонидович. Как Самарканд?» «Да ничего. Более 2500 лет стоял, стоит и сейчас. Жарковато только в городе. Что ж ты хотел? Юга». «Юга, черт бы их побрал. Вертушка Родионова в аэропорт прибыла. Ожидаем к полуночи. В Ростове произошла задержка по техническим причинам. Что за причины? Родионов доложил, что пустяковые, но времени на устранение отняли немало. Сейчас вертолет полностью исправен и летит в Самарканд. Тебе доставили систему «Фантом»? Так точно. Устанавливать ее будем в Самарканде? В Самарканде не получится. Рашидов должен проводить борт с грузом. Возвращение же самолета — это ощутимая потеря времени. Установим систему в Термезе. Сколько времени на это потребуется? На саму установку — минуты, а вот настройка потребует как минимум минут 15. 15-20 — нормально. Специалисты при тебе? Да, они полетят в Термез вместе с Тимохиным. Оттуда вернем их с помощью представителя президента Узбекистана. Где он находится сейчас? В городе. Уточнить, где именно? Не надо, это его дело. Установку «Фантома» в Термезе утверждаю. Есть. Что у вас, Сергей Леонидович? Пока все по плану. Груз от «Аладдио» на полигон прибыл. Сейчас идут погрузочно-разгрузочные работы. Утром часов в 5 Кардопольский свяжется с Рашидовым, и борт пойдет к тебе в Самарканд, туда же, но ориентировочно в 4 часа утра по местному времени прибудет наш Ту-134. Тимохин проинструктирован по скрытной пересадке группы из лайнера в вертолет. Ему и специалистам по «Фантому» вылет в Термез за час до отправления туда же Ил-76. Проконтролируй это, Владимир Дмитриевич, непременно. А что у Шепеля? Миша встретился и с госпожой Крофт, кстати, сегодня ей впервые разрешили прогулку, и с Ревуновым. Они вместе разработали план по освобождению Крофт и нейтрализации Ревунова. Узнаю Шепеля. Не удивлюсь, если он в тандеме с сержантом Кимом и Дрозденко устроит в Дерхане переворот с арестом и Тимерза, и Чаранди до прилета группы Тимохина. «Ну, на это у них просто не хватит сил», — рассмеялся Феофанов. «А вот желание наверняка есть. Замутить что-нибудь этакое». Миша полностью вошел в роль. «А это значит, что Крофт из неволи он вытащит при любом раскладе». «В Дерхане, уверен, наши разберутся с проблемой быстро. А вот отход по нашему плану крупной группой, да еще с летчиками, не имеющими подготовки спецназа, не шутка». Все же только по Пакистану придется идти 40 верст, погранпост обходить. Неизвестно, как сложится на тот момент обстановка в Тальдакском ущелье, по которому группе идти еще 30 верст. Может, появится возможность эвакуировать группу из самого ущелья, не дожидаясь ее выхода на плато? Может быть. Я вот думаю, как вытаскивать ребят, если они застрянут в Пакистане, а такой вариант тоже исключать нельзя. Думаю и не нахожу решения. Но у меня будет время еще хорошенько поразмыслить после отправки Ил-76. Вы не планируете немедленное возвращение в Москву? Мне придется вернуться. В Москве будет гораздо проще действовать по обстановке, если игра пойдет не по нашим правилам. Да и Каргопольского следует перевести в наш штаб. Согласен. Ты по грузу вопрос решил? Да. Представитель президента заверил, что груз будет передан нам безо всяких условий и проволочек, доставлен в Москву самолетом Министерства обороны Узбекистана. Будем надеяться, что представитель президента сдержит свое слово. А куда он, Сергей Леонидович, денется, получив на это личный приказ своего шефа? Но если так, то, конечно, связь со мной по прибытии Родионова, группы Тимохина и Ил-76. Соответственно, после отправки их в Пакистан. Да, и еще, Сергей Леонидович, Ташкент не имеет ничего против передачи нам господина Рашидова. Даже так? К чему бы это? Так скоро саммит в Москве. И, соответственно, встреча президентов России и Узбекистана. Видимо, узбекский лидер желает получить что-то взамен выдачи Рашидова. Понятно. Как всегда, под жестом доброй воли скрывается какой-то шкурный интерес. Но нас это не касается. Да и Рашидов, по большому счету, особо не нужен. Но если Ташкент готов отдать его, почему не взять? Отправляй тогда в Москву и местного мафиози. Понял. До связи, Владимир Дмитриевич. Москва. Закрытый военный городок. Проживание офицеров спецслужб и членов их семей. 8 сентября. В 21.00 командир усиленной группы специального назначения полковник Тимохин объявил подразделению общий сбор. В 21.15 на площадке перед казармой, отведенной Главному управлению по борьбе с терроризмом, выстроились подполковник Соловьев, майоры Макаров и Березин, капитаны Дмитриев, Лушин, Круглов, Бурмистров, Титов и Пимнев, старший лейтенант Савельев, прапорщики Санеев, Чернов, Бирюков, Багун и Шматко, сводная группа, собранная из различных подразделений боевой группировки антитеррористической спецслужбы. Подошел и полковник Крымов, начальник отдела спецмероприятий. Тимохин осмотрел личный состав. После осмотра встал на середину строя. «Товарищи офицеры и прапорщики, до вас уже доведена общая задача по работе в районе пакистанского селения Дерхан с главной целью освобождения из плена талибов сержанта Крофт, помощницы погибшего в бою перевала Джикунзи, бригадного генерала Харсона. Довожу до вас конкретные мероприятия, которые нам предстоит провести до начала активных боевых действий. До 22.00 всем получить штатное вооружение, средства связи, спецсредства и снаряжение для действий в условиях горно-лесистой местности и в населенном пункте. В 22.00 моему заместителю, подполковнику Соловьеву, провести повторный смотр. В 22.30 на автобусе управления группа «Орион» убывает на военный аэродром, где с 0 часов ожидает посадку в наш Ту-134. В 2.00 четверга, 9 сентября, мы должны убыть в узбекский город Самарканд. Ориентировочное время прилета — 4.00 по местному времени. В Самарканде нас будет встречать генерал-майор Потапов и вертолет майора Родионова. Обращаю ваше внимание на то, что подразделение должно быстро и скрытно перейти из самолета в вертолет. На борту Ми-8 загружено дополнительное вооружение, с ним разберемся на месте. Из Самарканда группа уже на вертолете полетит в Термез. Время убытия определит генерал-майор Потапов. В Термезе мы должны дождаться посадки транспортного самолета Ил-76, провести его разгрузку и занять места на борту. На Ил-76 группа будет переброшена в Пакистан, конкретно на аэродром Дерхана. Уточнение задачи на борту Ил-76 по связи с начальником управления. Но уже сейчас понятно, что нам предстоит в первую очередь сходу уничтожить охрану аэродрома, по возможности завладеть двумя бронетранспортерами талибов, выдвинуться к Дерхану и провести штурм данного населенного пункта. Кто и что будет делать в Дерхане, как я уже сказал, будет определено, исходя из уточнения основной задачи. Вам также известно, что у пакистанского селения работает подгруппа разведки и поддержки майора Шепеля. Все действия будем согласовывать с ним. По порядку действий на ближайшее время вопросы есть? Вперед выступил капитан Круглов. Какие по численности и уровню подготовки силы талибов будут противостоять нам в Дерхане? По разным источникам, до 40 боевиков, считая Тимирзая и Чаранди, но они не сосредоточены в одном месте. Примерно 6-8 бандитов несут службу на аэродроме, а это в километре от Дерхана. Около 10 находятся в селении, остальные в усадьбе. Охрана Чаранди состоит из 8 бойцов, Тимирзая из 7. В связи с перемещениями последнего, численность охраны постоянно меняется, так что точных до человека данных у нас нет, но в целом не более 40 духов. Уровень подготовки разный. У охраны более высокий, я имею в виду охрану усадьбы и главарей банды. У боевиков, что несут службу на аэродроме, подготовка слабее. Ну а 6 человек обеспечения приема и отправки самолетов никакой боевой подготовки вообще не имеют. Однако ставку на слабые места в системе обороны Дерхана делать не следует. Для нас Все боевики хорошо подготовленные, знающие свое дело бойцы. Но мы все равно сильнее, — улыбнулся Круглов. А вот это, Стас, покажет штурм. Еще вопросы? Отход группы после решения задач операции тем же способом на Ил-76, — выступил прапорщик Шматко. Этого сказать не могу, потому как сам не в курсе о порядке отхода. Его нам доведет Феофанов перед вылетом в Дерхан. Еще вопросы? Больше у бойцов «Ориона» вопросов не было. Все отчетливо осознавали, что боевая операция в самом логове талибов в Пакистане простой не будет, и наверняка возникнут ситуации, когда Тимохину придется принимать решение по реальной обстановке. Но офицеры и прапорщики усиленной группы «Орион» знали и другое, а именно то, что они в состоянии выполнить задание. Да иначе их просто не послали бы в Пакистан. «Все свободны», — объявил Тимохин. «Соловьеву организовать получение оружия, спецсредств и снаряжения». Командование группой принял на себя заместитель подполковник Соловьев. Александр остался на площадке с полковником Крымовым. Начальник отдела спецмероприятий предложил пройти в тень. Старшие офицеры устроились в курилке. «Как, Саня, оцениваешь шансы группы на успех?» — взглянул на друга Крымов. «Мы летим побеждать, а не умирать. Крым». «Так-то оно так, но слишком уж мутная операция. И почему американцев использовали только для отвлекающего маневра? Дак со своими парнями мог бы пошуметь в Пакистане. А для чего, Крым? Для чего нам лишний шум? Я думаю, Феофанов держит группу «Ирбис» в резерве, и он настоит на том, чтобы ее ввели в бой, если у нас произойдет сбой». «И где может произойти этот сбой? В Дерхане? На аэродроме?» Александр прикурил сигарету, отрицательно покачал головой. «Нет, Крым, и аэродром, и Дерхан, и усадьбу Чаранди с Тимирзаем мы отработаем без особых проблем. Если, конечно, к духам, случайно не уйдет информация о том, что к ним на борту Ил-76 летят не ящики с вооружением, а штурмовая группа. И талибы не подорвут самолет к чертям собачьим на подлете к аэродрому. Такой вариант тоже отбрасывать нельзя. Но если 76-й сядет в Дерхане, то проблем дальше возникнуть не должно, по крайней мере, серьезных. Не забывай, что там вовсю развил активную деятельность Миша Шепель, а он знает, что делать, и Крофт вытащит по-любому. А Ким с Дрозденко ударят по духам с тыла. Это станет неожиданностью для Тимирзая. Да это для любого стало бы неожиданностью, чем мы воспользуемся в полной мере. Штурм, думаю, проведем быстро и главную задачу выполним. Меня беспокоит другое. Что именно? Отход, Вадим, отход. А что борт Ил-76? Это не вариант. Талибы могут его сбить, да и на полосе уничтожить тоже. Спрячется где-нибудь в яме придурок из охраны, что останется в живых, да шарахнет по самолету из гранатомета кумулятивным выстрелом, и нет 76-го. То же самое с вертушкой Родионова. Ребята Антона, конечно, парни отчаянные. Они подойдут к Дерхану на малой высоте. Вот только дадут ли ему идти на Ми-8 самолеты ПВО Пакистана? А американская техника... Ее пакистанцы вряд ли сбивать станут. Себе дороже будет. Не собьют пакистанцы, так талибы применят ПЗРК, американские же стингеры. Думаю, нас направят в Афган пешочком, уж по какому маршруту не знаю. А это 40 километров подъема, да еще с Крофтой с экипажем, не имеющими навыков подобных рейдов. Феофанов что-нибудь придумает. Не бросит же вас, в конце концов, в Дерхане». «Ладно, поживем, увидим. Ситуация прояснится при уточнении боевой задачи. Пойду-ка я домой схожу». «Давай, а я здесь посмотрю за сборами ребят». Ровно в 2:00 по московскому времени пассажирский самолет Ту-134 с группой «Орион» на борту, пробежав по бетонке взлетно-посадочной полосы подмосковного военного аэродрома, плавно поднялся в воздух и, набирая высоту, взял курс на юго-восток, имея конечной целью полета аэропорт древнего узбекского города Самарканда.